23 октября 1980 года Чапмен прикрепил над своим рабочим столом листок с надписью «Джон Леннон». В этот день он вынес музыканту смертный приговор. Сдавая в последний день дежурства, Чапмен в вахтенном журнале вместо своей подписи написал «Джон Леннон» и жирно перечеркнул его имя. Это означало «Леннона больше не будет». Днем 8 декабря в Нью-Йорке, около дома Леннона, Чапмен познакомился с фотографом Полом Горишем и просил его сделать снимок, если ему, Чапмену, удастся подойти к Леннону за автографом. Он понимал значимость этой фотографии, убийцы его жертва в последние часы жизни. Вечером он привел свой приговор в исполнение. О Чапмене заговорил весь мир. Но он сам молчал, отказавшись разговаривать с журналистами, хотя в американских тюрьмах заключенные имеют право общаться с прессой. Так нужна ли была ему слава? Если бы он ее добивался, то именно журналисты должны были помочь создать ее. Но Чапмен лишь изредка общался только с давними знакомыми. Объяснять мотивы убийства он наотрез отказался, а о славе он не думал ни до, ни после убийства. Версия вторая. Помешательство. После ареста Чапмену предъявили обвинение в убийстве и предписали пройти 30-дневное психиатрическое обследование. Его поместили в отдельную палату нью-йоркского госпиталя «Бельвью» под усиленной охраной, чтобы не дать возможности покончить с собой. Но вскоре, поскольку со стороны поклонников Леннона существовала угроза расправы с убийцей, Чапмена перевели в тюрьму. Дело об убийстве Джона Леннона слушалось в августе 1981 года. Обвиняемый был доставлен в суд в пулезащитном жилете. Адвокат Чапмена Джонатан Маркс построил защиту обвиняемого на основании того, что у него была расстроенная психика. Все отчеты содержат одно и то же заключение. Марк Дэвид Чапмен — ненормальный человек. Это не было обдуманным преступлением, оно было совершено в состоянии безумия. О больной психике Чапмена, правда, как-то неуверенно и с сомнением, говорили психиатры, собравшиеся в телестудии Нью-Йорка для разговора о мотивах преступления. Один из них сказал: «Марк начал подписываться именем Леннона. Можно с уверенностью утверждать, что он верил в то, что был Ленноном или превращался в него. В критический момент Чапмен мог сказать себе: „Господи, Леннон знает, что нас двое, я должен уменьшить нас до одного“. Но если рассматривать феномен Чапмена в комплексе, я не уверен, что мы когда-либо узнаем, что же в действительности управляло им, что привело в движение этот дьявольский механизм». О своем состоянии, о том, что он чувствовал, готовясь к убийству Леннона, Чапмен заговорил лишь через 8 лет. По его признанию, он был одержим мыслью, что должен убить Леннона. Купив револьвер, Чапмен вылетел в США. Все это время в его душе шла постоянная борьба. В какой-то момент, когда он был в Атланте, ему показалось, что силы зла больше не властны над ним. Я молился и после длительной борьбы с Божьей помощью одержал победу. Но вернулись демоны, и в декабре я уехал в Нью-Йорк. Так был ли Чапмен психически больным? Может ли больной человек так подробно описать борьбу, происходившую в его душе 10 лет назад, помнить все подробности своего преступления? Зураб Кикилидзе, замдиректора Центра социальной и судебной психиатрии. Есть два понятия – психически здоровый или психически больной, и вменяемый – невменяемый. Это два разных понятия, они не всегда совпадают. Человек может нуждаться в помощи психиатра, но быть вменяем по поводу своих деяний. Эти вещи надо разграничивать. Само по себе то, что после совершения убийства он не стал скрываться, говорит о том, что это было преднамеренное убийство, и он вкладывал в это какие-то свои личные понятия. Суд не признал Чапмина душевнобольным, посчитав, что он действовал сознательно, хладнокровно и преднамеренно. Версия третья. Убийца-одиночка. Итак, Чапмин, совершив убийство, сдался полиции и на суде признал свою вину. Но есть некоторые детали, которые заставляют усомниться в видимой ясности этого преступления. Первое. Адвокат Чапмина настоятельно просил его не признавать себя виновным. В этом случае последовало бы подробное разбирательство дела, а у адвоката была бы возможность доказать суду временное помешательство обвиняемого и добиться смягчения приговора. Суд проходил спустя 8 месяцев после совершения преступления. За это время Чапмин имел возможность обдумать варианты своей защиты, раскаяться, сослаться на психическое нездоровье во время убийства, однако Чапмин категорически отказался от предложения адвоката. Он безоговорочно признал свою вину, тем самым не допустив судебного разбирательства с вызовом свидетелей. Второе. Как показала экспертиза, Леннон был убит особыми пустотелыми пулями. При поражении цели эти пули распадаются на куски шрапнели, нанося своей жертве максимальный ущерб. Свободно такие пули не продаются. Известно также, что, получив в Гонолулу разрешение на покупку револьвера с пулями, Чапмин купил только оружие и в Нью-Йорк прибыл без пуль. В США разрешение, полученное в Гонолулу, недействительно, следовательно, купить даже обычные пули он не мог. Возникает вопрос, где Чапмин достал специальные пустотелые пули? Третье. Установлено, что Чапмин из Гонолулу вылетел не в Нью-Йорк, а в Чикаго, где пробыл 3 дня. Об этом свидетельствуют его авиабилеты. Кроме того, находясь в Нью-Йорке за день до убийства, он с саквояжем в руках взял такси и поехал по 2 адресам. Водителю Чапмин заявил, что он звукотехник Леннона и развозит его кассеты, при этом предложил ему понюшку кокаина. Почему у него оказались наркотики? Позднее выяснилось, что по одному из этих адресов действительно обитали торговцы наркотиками. Но откуда это мог знать Чапмин, не имеющий в Нью-Йорке знакомых? Или они были? И так не выяснено, с кем и с какой целью Чапмин встречался в Чикаго и в Нью-Йорке. И, наконец, по-разному толкуется источник $2000, которыми Чапмин располагал в США, оплачивая перелеты и гостиницы. Заметим, что за 2 года до убийства Чапмин совершил кругосветное путешествие через Токио, Сингапур, Тель-Авив, Париж и Лондон. При этом он имел сопроводительное письмо, где говорилось, что он является сотрудником международного отдела Христианского союза молодежи. Откуда у Чапмина были деньги для такого путешествия? Кредит в банке возможен только при наличии гаранта. Так, может быть, у Чапмина был гарант? Уже в первые дни после убийства Леннона в США вспомнили о громких убийствах Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, произошедших в 1960-х годах. Все они, как и Леннон, были убиты одиночками, причем неуравновешенными людьми. И до сих пор общество убеждено, что за убийцами-одиночками стояли некие силы. Эти 3 убийства политических деятелей можно объединить с убийством Леннона еще по одной причине. Ни по одному из них не проводилось развернутого суда с заслушиванием свидетелей. Так был ли Чапмин убийцей-одиночкой? Версия 4. Зомби. Может быть, Чапмином манипулировали. Обладая повышенной нервозностью и неустойчивой психикой, Чапмин отлично подходил для этого. К тому же все знали его преклонение перед Джоном Ленноном, знали его склонность отождествлять себя с героем романа Селлинджера. Стало быть, при определенном воздействии Чапмин мог идентифицировать себя и с Джоном Ленноном. Когда же начались с ним все эти метаморфозы? Уточним некоторые факты из его жизни. О них подробно пишет корреспондент английских газет и исследователь-криминалист Фентон Бреслер. В 1975 году Чапмен в качестве эмиссара по заданию Христианского союза молодежи был отправлен в Бейрут. Но начавшаяся в Ливане война заставила его вернуться в США. После Ливана Чапмена отправили в штат Арканзас, в лагерь Христианского союза молодежи, находящийся в Форт-Чаффи, где он прошел полную программу обучения тактике ближнего боя. Через год Чапмен в сопровождении нового знакомого, имя которого неизвестно, вернулся в Атланту. Близкие Чапмена обратили внимание на его агрессивность, частые разговоры о смерти, удрученность. Он впал в состояние длительной депрессии, думая о самоубийстве. Как сказано во многих публикациях, такое состояние Чапмена явилось результатом сонной терапии под влиянием гипноза, проведенной с ним в Форт-Чаффи. В Атланте, по рекомендации того же знакомого, Чапмен поступил в стрелковую школу. Там он стал отличным стрелком и стабильно показывал результаты выше нормы, из 100 очков выбивая 88. Затем Чапмен, по совету все того же знакомого, устроился в военизированную охрану, по ночам патрулируя улицы города с кольтом на боку. В 1977 году Чапмен неожиданно уехал на Гавайи, в Гонолулу. Как мы уже говорили, там он, находясь в состоянии депрессии, совершил неудавшуюся попытку самоубийства. После курса лечения у психиатра Чапмен совершил кругосветное путешествие, а, вернувшись в Гонолулу, устроился на работу сначала клерком в больнице, затем охранником. К этому времени он уже возненавидел Леннона. Его преследовала мысль избавиться от недавнего кумира, предавшего, как он считал, их идеи. Он думал, что только так он сможет обрести душевный покой. Сам Чапмен через много лет рассказал о том, что чувствовал какое-то влияние на свою психику. «Я вдруг обнаружил в своей голове маленьких человечков. Я говорил с ними каждый день, спрашивал их, что же мне делать. И это они, маленькие человечки, убедили меня убить знаменитого музыканта Джона Леннона». Может быть, это происходило с ним в результате проведения сонной терапии под гипнозом Форт-Чаффи и лечению психиатра в Гонолулу? По признанию Чапмена, особенное влияние на него оказывали определенные кассеты с музыкой Леннона. Слушая их, он приходил в неистовство и кричал: «Я убью его». Временами непонятное воздействие на психику Чапмена ослабевало, и тогда он говорил, что победил силы зла. Именно это произошло, когда Чапмен, купив в Гонолулу револьвер, в ноябре 1980 года улетел в США с целью убить Леннона. Неожиданно он решил покончить не с Ленноном, а с собой, но в последний момент испугался смерти. Пережив потрясение, он почувствовал облегчение и, позвонив жене, радостно сообщил, что возвращается в Гонолулу. Как утверждают психиатры, именно стресс помог Чапмену на какое-то время вернуть себе душевное равновесие. Но уже в начале декабря Чапмен снова вылетел в США, сначала в Чикаго, затем в Нью-Йорк. Дальнейших вот событий мы знаем. Зураб Кикилидзе. Когда у человека есть агрессия, она может направляться либо на себя, это аутоагрессия, а может быть гетероагрессия, опасность для окружающих. Почему так происходит? Это зависит от личностных особенностей. Он может убить другого и отождествить себя с ним, видеть в себе много черт того человека, которого убил. Обратимся к высказыванию психиатра Дэвида Абрахамсона. Чапмен, будучи совсем нормальным, по неясным причинам сверхидентифицировал себя с Ленноном. Убив соперника, Чапмен как бы совершал самоубийство. Так он объяснял мотивы преступления. В заключение к других психиатров также прослеживалась мысль о механизмах, заставивших Чапмена идентифицировать себя с Ленноном и пойти на его убийство. Остается загадкой, кто приводил в движение эти механизмы и как они воздействовали на Чапмена. Ответить на эти вопросы, пока не рассекречены все документы, связанные с Ленноном, не представляется возможным, будут ли они рассекречены. Профессор Калифорнийского университета Джонатан Винер уже много лет судится с правительством США за рассекречивание документов из досье Леннона. Он уж добился получения из досье 248 страниц. На его последний иск судья Робинс ответил: «Это всего лишь отчеты 30-летней давности о политических пристрастиях мертвой рок-звезды». Значит, есть надежда на дальнейшее рассекречивание обстоятельств убийства Леннона. Эпилог. Убийство Джона Леннона вызвало в мире шоу-бизнеса огромный резонанс. Звезды осознали свою беззащитность и необходимость иметь охрану, однако опасность не исчезла. Через 19 лет после убийства Джона Леннона было совершено покушение на жизнь другого экс-битла Джорджа Харрисона, уединенно проживавшего в предместье Лондона. В ночь на 30 декабря 1999 года 33-летний Майкл Эбрам, пробравшись в дом Харрисона, нанес ему 4 ножевых ранения. Джордж и его жена Оливия сумели справиться с преступником и обезвредить его до приезда полиции. При этом Оливия была ранена в голову. Арестованному было предъявлено обвинение в покушении на убийство, однако на 3-й день судебного слушания Майкл Эбрам был признан психически невменяемым. По рассказу матери Майкла, он всю жизнь считал музыку «Битлз» дьявольской и, слушая ее, всегда имел проблемы с психикой. Врачи принесли извинения Харрисонам в связи с неправильной оценкой состояния здоровья Эбрама, выпущенного из психиатрической клиники за месяц до совершения преступления. Через 2 года после покушения Джордж Харрисон скончался от рака, его прах по завещанию был рассеян над океаном. Не все было гладко и в жизни Ринго Старра. Полоса его творческих успехов закончилась в 1975 году, и он резко изменил свою жизнь, занявшись конструированием мебели. Через 5 лет ему предложили исполнить главную роль в фильме «Пещерный человек», затем он осуществил несколько музыкальных проектов, но вскоре Стар перестал интересовать фирмы грампластинок, и постепенно о нем забыли. Вынужденное безделье привело Стара к хроническому алкоголизму, но с помощью близких он преодолел болезнь, пройдя курс лечения и вернулся к жизни. Пол Маккартни, тяжело переживший смерть Линды, недавно снова женился. Его жена Хизер Миллс заставила Маккартни снова заговорить о себе. Помолодевший Пол вновь полон сил и планов. Но можно с уверенностью говорить о том, что ни один из экс-битлов в одиночку не смог бы добиться того успеха и той популярности, которую имела ливерпульская четверка в 1960-е годы. Тогда, в декабре 1980 года, Джону Леннону было ровно 40 лет. Был ли он готов к новой волне творческого успеха, мы этого не узнаем никогда. Его жизнь оборвалась, когда он только приступил к новой работе. Сказав незадолго до гибели: «Теперь я уверен, работы впереди много, хватит до самой могилы, надеюсь, это случится не скоро».